Веруй твердо, что ты мыслишь, чувствуешь, говоришь, движешься и действуешь всегда в Боге, так сказать, в самом лоне Его. Во мне пребывает и аз в нем. Со всех сторон Он заключил тебя в себе, проникает тебя и знает. Сзади и спереди, говорит святой пророк и царь Давид, ты заключил меня и наложил на меня длань твою. В Боге же и Божия Матерь, все святые ангелы и все святые. Чего же ближе? Кто может быть удобообщимее с верующими христианами, как святые ангелы и человеки? Призывай же с верою, упованием и любовью как самого Господа всяческих, так и святых Его, прося их ходатайство за себя пред Богом. Как просишь живых о чем-либо за себя, стоя с ними лицом к лицу, так проси ангелов и святых помолиться от тебе Богу, твердо веруя, что они находятся лицом к лицу к твоему сердцу.